Тай увидел, что Цянь глазами делает ему знак соблюдать осторожность. И отказался последовать совету. Он находится здесь, Ли Мэй далеко, Янь лежит мертвый у холодного озера. Его отец также мертв и лежит под камнем, которого Тай даже никогда не видел. Он сказал: «Понимаю. Рошань высказал предположение, что вы можете уклониться от ответа на этот вопрос». Джоу замигал. «Вы с ним говорили?» Теперь настала очередь Тая проигнорировать вопрос. «Наказание палками, вы сказали? И сколько палок? Люди умирают под палкой, первый министр. Это могло бы стоить империи 250 сардийских коней». «Если я начал это делать, — подумал Тай, — я это сделаю». И испытывал восторг от представившейся возможности выйти из укрытия, стоять перед этим человеком и говорить это. «Как вы считаете, можно ли изменить протокол, когда речь идет об убийстве? Я спрашиваю еще раз, как вы узнали, что я у Куала Нора?» «Убийство? Кажется, вы вполне здоровы. Может быть, вы и сами призрак, Шэнь Тай?» «Момент настал», — подумал Тай. Поэт бросил попытки привлечь его внимание. Принц снова оторвался от стены. Только Цзянь выглядел собранной, сидя, только она сидела в зале, на своем помосте среди всех собравшихся. Тай произнес: «Нет, первый министр, я еще не умер, но студент Чоу Янь погиб от рук убийцы, посланный ко мне. Получены признания той фальшивой каньлинской телохранительницы, которая убила моего друга, двух других убийц, которые сознались в своих намерениях губернатору Сюю в Чэньяо». Он сделал паузу, чтобы это имя услышали. «Этих двоих также видел мой друг Сыма Цянь, и дочь самого губернатора принесла сообщение с именем, названным убийцами. Так что есть другие люди, которые могут это подтвердить. А потом, первый министр, Рошань подарил мне копию письма, посланного ему Синь Лунем, в котором говорится, что он, Синь, боится быть убитым, потому что слишком много знает». «Копия письма? От Рошаня? Он даже не умеет читать!» Джо удалось рассмеяться. «После всего, что мы услышали сегодня, пока некоторые прятались за экраном, о его планах, вы не думаете, что это фальшивка, имеющая целью навредить мне, единственному человеку, который открыто оказал ему сопротивление? Несомненно, вы не настолько...» «Это не фальшивка», — возразил Тай. «Луня убили в ту ночь, точно так, как он и опасался. И стражники Золотой Птицы видели, кто это сделал». Он повернулся к брату, словно игнорируя Джоу, будто ему больше нечего сказать первому министру. Он смотрел на Лю. Сердце его сильно билось. «Кто-то пытался убить тебя у Куала Нора?» — спросил Лю. Он произнес это спокойно, собирая информацию. Так это звучало, по крайней мере. «И в Чэньяо». «Понятно. Ну, я знал, где ты находился». «Ты знал». Странно было опять разговаривать с братом, смотреть на него, пытаясь прочесть его мысли. Тай напомнил себе, что Лю достаточно ловок, чтобы обмануть его. «Я пытался убедить тебя не ездить туда, помнишь?» «Пытался», — согласился Тай. «И ты рассказал первому министру, где я?» Он ждал возможности задать этот вопрос с тех пор, как покинул горы и озеро. Лю кивнул. «Думаю, да, в беседе». Вот так просто, без колебаний. Другие тоже могут говорить прямо или делать вид. «Впрочем, мне надо свериться со своими записями. Я все записываю». «Все?» — спросил Тай. «Да», — ответил его брат. «Вероятно, это правда». Лицо Лю, которое он тренировал с детства, ничего не выдавало, а в комнате было слишком много народа, чтобы сказать то, что Таю хотелось повторить ему. На этот раз, лицом к лицу, крепко схватив Лю за шиворот, что брат опозорил память их отца тем, что он сделал с Ли Мэй. Сейчас не время и не место. «Будет ли когда-нибудь время и место?» — подумал Тай. Еще он понял, что по причинам, выходящим далеко за рамки его собственной истории, эта встреча ничего не поможет решить относительно покушений на его жизнь. Существовали гораздо более важные проблемы. Его мысль получила отражение, ее предвидели. Здесь присутствовала танцовщица. «Наверное, нам следует подождать, пока стражник моего двоюродного брата ответит на некоторые вопросы», — сказала Дзянь. «Возможно, мы можем поговорить о других вещах. Я не нахожу это столь забавным, как мне сперва казалось». Приказ отступить, если он правильно понял. Тай взглянул на нее. От нее веяло ледяной надменностью. Он перевел дыхание. «Простите меня, уважаемая госпожа. Мой любимый друг был убит где-то за границами страны. Он умер, пытаясь сообщить мне о сестре. Горе заставило меня вести себя непростительным образом. Ваш слуга умоляет о снисхождении». «Вы его уже получили», — быстро ответила она. «Вы должны понимать, что получите его от любого в домине за ту честь, которую вы нам оказали». «Из-за коней?» — весело прибавил Шиндзу. Он поднял чашку в сторону Тая. «Какие бы вопросы или заботы не мучили каждого из нас, сейчас наша обязанность — развлекать нашу хозяйку. Иначе мы не можем называть себя цивилизованными людьми». Рядом с Таем возник слуга с вином. Он взял чашку. Выпил. Это было изысканное перченое вино. Разумеется. «Я просила стихов», — жалобно произнесла Цзянь. «Полжизни назад. Мой двоюродный брат отказался. Наш странствующий поэт отказался. Разве здесь нет мужчины, который может порадовать женщину?» Сыма Цзянь шагнул вперед. «Милостивая и высокочтимая госпожа», — тихо произнес он, — «краса нашего светлого века. Может ли ваш слуга внести предложение?» «Конечно», — ответила Цзянь. «Этим вы даже можете заслужить прощение, если оно хорошее». «Я живу лишь этой надеждой. Пускай кто-нибудь предложит два связанных между собой сюжета, и каждый из двух наших братьев, сыновей Шэньгао, прочтет вам свои стихи на эту тему». Тай вздрогнул. Дзянь в восторге зааплодировала. «Как это умно с вашей стороны! Конечно, именно это мы и сделаем. А кто может предложить лучшие сюжеты, чем наш изгнанный бессмертный? Я настаиваю на этом. Вы выбираете, сыновья генерала Шэня импровизируют для нас. Я снова счастлива. У всех есть вино». Тай знал, что в год, когда брат сдавал императорские экзамены, Лю был в числе трех лучших. Он готовился к ним всю жизнь. Его стихи были безупречными, точными, совершенными. Они всегда были такими. Тай провел два года у Куала-Нора, пытаясь сделать из себя поэта в одинокой хижине по ночам, но, по его собственной оценке, мало преуспел в этом. Он сказал себе, что это просто прием, вечернее развлечение в Мавае, где любят играть, а не соревнование, которое имеет какое-то значение. Ему хотелось отругать поэта. Что Цянь с ним делает? Он увидел, как Лю поклонился Дзянь, серьезно, без улыбки. «Он никогда не улыбается», — сказала она раньше, в Паланкине. Тай тоже поклонился и выдавил из себя кривую улыбку. «Возможно, она кажется испуганной», — подумал он. Сыма Цянь произнес. «Синань и луна сегодня ночью. Любой стихотворный размер, по вашему выбору». Принц рассмеялся. «Мастер Сыма, стоит ли удивляться? Вы всегда выбираете луну». Цянь широко улыбнулся, очень добродушно. «Достаточно часто, мой господин. В свое время я следовал за ней. Надеюсь и умереть при лунном свете». «А мы надеемся, что это случится не раньше, чем через много лет», — милостиво заметил принц. Тай удивлялся, среди прочего, как могли все ошибаться насчет этого человека. Он все-таки знал ответ, или, по крайней мере, часть ответа. На протяжении этих лет для наследника императора было смертельно опасно проявлять признаки честолюбия. В этих признаках могли легко заметить компетентность, ум, проницательность. Безопаснее было много пить и наслаждаться обществом женщин. И это вызывало другой вопрос. Что делает Шиндзу сейчас? «Вы знаете... Ну, нет, откуда вам знать, ведь я никогда никому не говорил, но я иногда мечтал о второй луне, о которой можно писать. Разве она не была бы подарком?» «Мне бы понравился такой подарок», — тихо сказала возлюбленная спутница. Тай вспомнил, что она очень юная. Иногда об этом нужно было вспоминать. Она моложе его сестры. Цянь повернулась и посмотрела на него, потом на Лю. «Первый сын должен, конечно, быть первым, какие бы другие протоколы мы ни нарушали». Вэнь Джоу отступил назад, когда началась эта новая игра. Однако при этих словах он слабо улыбнулся. Таю казалось, что все его чувства неестественно обострились, и он слышит и видит больше, чем когда-либо. Неужели такова жизнь при дворе? И так танцует этот танец. Лю осторожно сунул ладони в свои широкие черные рукава. Тай знал, что он делал так всю жизнь, готовясь к таким моментам, как этот. «Синань и луна сегодня ночью», — напомнил он себе. В таких состязаниях темой обычно служили два образа. Лю заговорил, ни на кого не глядя, мерно расставляя ударение. «Никто не знает покоя в бессонном Синане. Ни под полной луной, ни под месяцем нынешней ночи. Где весна обращает лик бледный к грядущему лету. Это место для славы, если ты ее заслужил. Для даров драгоценных, для жажды большого богатства. Этот город не знает покоя ни ночью, ни утром, когда открывают под бой барабанов большие ворота. И белое солнце восходит, туман разгоняя. Здесь сын неба. Народ свой нефритовым ликом своим освещает, и поэтому мир здесь прекрасней, чем мир может быть». В груди Тая возникла какая-то боль, порожденная воспоминаниями и переплетенная с воспоминаниями. Это был его брат. Они находились в самом центре императорского двора, в центре империи, и Лю сумел сделать это без всяких усилий. Прекрасней, чем мир может быть. Но что еще он сделал? Или что мог сделать с такой же легкостью? Казалось, все присутствующие смотрят на Тая. Никакой реакции на изысканное произведение Лю, так тоже полагалось. Когда два человека или больше участвовали в стихотворном конкурсе, полагалось ждать, пока не выступит последний участник. Они устраивали такие состязания в Северном квартале, часто очень пьяными, часто очень поздней ночью. Тай сделал глоток вина. Он был невозможно трезвым. Подумал о Яне, о своей сестре, взглянул на Лю. «Если ты ее заслужил», — пробормотал он, — «мне это нравится». Брат сжал губы. Тай не ожидал от него реакции. Еще он не ожидал, что придется сочинять стихи в такой обстановке. Это двор, а не дом удовольствий и компания друзей-студентов. Он сделал еще глоток. «Я могу принести в этот зал только одну вещь», — осознал Тай, — «которой нет у этих элегантных танцоров». Он посмотрел на Цяня. Лицо поэта выражало внимание. «Так и должно быть, когда дело касается поэзии», — подумал Тай. «Это же его жизнь, это его воздух и вода». Тай придумал первую фразу, а затем, совершенно неожиданно, окончание стиха по контрасту со стихом брата, и начал говорить, медленно, выбирая свой путь, словно шел по залитому луной лесу. И когда пришли слова, пришли и образы, с которыми он до этого жил. «К югу от нас под луною сияет Синань. Фонари скоро ярко зажгутся в весенней ночи. Льются музыка, смех и густое хмельное вино. На запад взгляни, далеко, где дорог больше нет. Там у озера кости белеют на острых камнях берегов, под холодным сиянием далеких сверкающих звезд. Оттуда на тысячи ли расползлась пустота. На восток и на запад лишь горы ее стерегут. Птицы медленно кружат, когда опускается ночь. И горюющих призраков стоны слышны в темноте. Как нам правильно жить? Равновесие как обрести? Сначала он посмотрел на Лю. В молчании, которое воцарилось, когда он закончил, и тишина влетела в зал, подобно ветру с улицы. Он так часто в детстве смотрел на брата, ожидая одобрения. Лю отвернулся задумчиво, а потом, наверное, это было трудно, — подумал Тай. Снова повернулся к младшему брату. «Ярко соткано», — произнес он. Старое выражение. Поэзия и шелк. «Это нечто большее», — тихо сказал Сыма Цянь. Послышался смех. «Да, много времени не прошло, не так ли?» — едко заметил Вэнь Чжоу. «Всего несколько минут назад Шэнь Тай вышел из укрытия и уже спешит напомнить нам о своем столь героическом пребывании на Западе». Тай бросил на него взгляд через комнату и в тот момент понял две вещи. Что он умеет это делать, умеет танцевать, по крайней мере, некоторые здешние танцы, если захочет. И что в этом зале находится человек, испытывающий еще больший гнев, чем он сам. Он пристально смотрел на статную фигуру первого министра. Этот человек забрал капель, убил Яня. Тай не спешил. Он понимал, что они его подождут. Потом сказал. «Там было больше 100 000 непогребенных солдат. Половина из них — наши воины. Я не думал, что нужно напоминать вам об этом, первый министр Катая». Он увидел, как вздрогнул его брат, и это означало, что он понял, как глубоко проник удар Тая, и не смог этого скрыть. «Вы мне испортите удовольствие, если будете ссориться», — капризно протянула Цянь. Тая взглянул на нее, на преувеличенно опущенные уголки этого красивого, накрашенного ротика. «Она опять играет с ними», — подумал он, — «но с определенной целью». Он поклонился. «Снова приношу свои извинения, уважаемая госпожа. Если мне предстоит проводить время при этом дворе, мне следует проявлять сдержанность, даже когда ее не проявляют другие». Он увидел, как она подавила улыбку. «Мы не собираемся позволить вам нас покинуть, Шэнь Тай. Я думаю, император пожелает принять вас официально и очень скоро. Где вы остановились в Синане?» Он об этом не успел подумать. Это может показаться смешным. «У меня здесь больше нет места жительства, милостивая госпожа. Я сниму где-нибудь комнаты», и она казалась искренне изумленной. «Снимите комнаты?» Принц Шэньцзу выступил вперед. «Драгоценная наложница права, как всегда. Со стороны двора было бы шокирующим упущением, если бы вам позволили это сделать. Прошу вас принять один из моих домов в Синане. Пока. До тех пор, пока мой отец и его советники не найдут время, чтобы рассмотреть должные способы воздать вам почести». «Мне не нужно воздавать почести, господин принц. Я сделал у Куала Нора то, что сделал только...» «Только из уважения к вашему отцу, я понимаю. Но ведь миру не возбраняется воздавать вам за это почести, не так ли?» Принц улыбнулся. Опустошил свою чашку. «И потом, есть еще эти кони. Один из моих людей зайдет к вам сегодня вечером, чтобы договориться». «Действительно, есть еще эти кони», — подумал Тай. Он снова спросил себя, уже в который раз. Имела ли принцесса Чэнь Вань в Ригеале, на далеком плато, хоть малейшее понятие о том, что она с ним делает, когда приказала прислать ему этот подарок? Другая женщина, которая, кажется, сейчас входила в его жизнь и определяла ее, та, которая точно знала, что она делает, объявила об окончании своего собрания. Гости поклонились ей и начали покидать зал. Шэньцзу остался в помещении. Тай посмотрел на экран, за которым прятался. С этой стороны не было видно отверстий. Он взглянул на второй экран, Он вышел последним. Управляющий закрыл дверь. Утонченные, изящные сопровождающие Тая стояли там, скромно пряча руки в рукава. Он увидел стоящих поодаль вместе Джоу и Лю. «Интересно», — подумал он, — «не задержится ли брат, чтобы поговорить со мной?» Он не знал, готов ли он к этому. Сыма Цянь тоже его ждал. «Можете уделить мне несколько минут?» — спросил Тай. «Сочту за честь», — серьезно ответил поэт, без намека на иронию. Они двинулись по первому длинному коридору вместе с двумя женщинами. Лучи солнца проникали с запада сквозь раскрашенные окна из шелковой бумаги, образуя через равные промежутки пятна мягкого вечернего света. Они шли сквозь них. Свет и тень, снова свет и тень.